Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 291. «И призвал фараон Моисея и Аарона и сказал: „Пойдите, принесите жертву Богу вашему всей земле“». Книга Исход, 8 глава, 25 стих. Сатана, так же, как и фараон, не может помешать спасению народа Божьего кровью Агнца. Но он пытается всячески удержать народ Божий под своей властью. «Да, — говорит дьявол, — то, что ты должен стать христианином, это понятно. Ты больше не можешь жить так, потому что твои грехи слишком тревожат тебя. Ты должен стать христианином. Но оставайся там, где ты находишься, в мире. Принеси жертву своему Богу в этой стране». И этим он хочет сказать: «Живи в грехе и будь верующим. Доверься Христу, но в остальном делай, чего душа пожелает. О, умоляю вас именем живого Бога, не позволяйте вводить себя в заблуждение такой предательской ложью, так как невозможно найти покой или мир, продолжая жить во грехе». Дорогой читатель, Христос пришел, чтобы спасти нас от наших грехов, а не в наших грехах. Марк Антоний запряг в одно ярмо двух львов и ездил так по улицам Рима. Но он никогда не смог бы запрячь в одно ярмо льва из преисподней и льва из колена Иудина. Между ними царит смертельная ненависть. Никто не может служить двум господам. Сатана хочет быть господином, и Христос хочет быть твоим господом. Между ними не может быть компромисса. Но затем Сатана, немного отступая, говорит: «Конечно, я не имею в виду, что ты не должен отказаться от своих грубых грехов. Но скажу тебе вот что. Люби мир, наслаждайся радостями с мирскими людьми, но все же будь христианином». Нет, это невозможно. Слово Божье говорит однозначно. «Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Что бы вы подумали о человеке, который режет себя ножом, дабы посмотреть, как глубоко он может резать, не раня себя смертельно? Прошу вас, не делайте таких опасных экспериментов. Отклоняйте решительно такие посреднические предложения сатаны и не мечтайте о том, чтобы любить мир и все же иметь в себе любовь Отца».